что потребно, чтобы душа не услаждалась благами сего мира, а паче желала разрешиться от тела. Душа не возжелает разрешиться от тела, если не сделается совершенно равнодушной к воздуху сему, то есть ко всему житейскому и мирскому. Все чувства телесные сопротивляются вере, так как чувства вкушать ищут только настоящего и присущего. А вера обещает богатство благ будущих. Почему подвязающемуся никогда не подобает помышлять ни о древесах ветвистых и тенистых, ни об источниках добротечных, ни о лугах доброцветных, ни о домах благолепных, ни о беседах с родными приятных, равно как воспоминать и о богатых приношениях, если случалось быть ими почтенным. Но ему надлежит тем, что необходимо пользоваться с благодарностью, жизнь же сию почитать неким странническим путем, чуждым всякого плотского утешения, ибо только таким образом, стеснив свою мысль, возможно мы обратить ее всю на стезю, ведущую в живот вечный. Как немирное пользование телесными чувствами затрудняет памятование о Боге и заповедях Его, и как избегнуть сего зла? Что зрение, вкус и прочие чувства рассеивают память сердца, когда пользуемся ими без меры, об этом первое возвещает нам Ева. Ибо пока не взглянула она на заповеданное древо сластолюбно, да то ли тщательно помнила заповедь Божию, чего ради, как бы покрываемо крылами любви Божией, не ведала она и наготы своей. Когда же воззрела на то древо сластолюбно, коснулась его с великим похотением и, наконец, вкусила от плода его с неудержимым вожделением, тотчас восприяла склонность к плотскому самоуслаждению и, как обнаженная, сочетавшись с сею страстью, все свое вожделение предала взысканию вкушения настоящих утех. Примесивши по действию видимой привлекательности плода к своему падению и падению Адама, вследствие чего уму человеческому стало затруднительно памятовать о Боге или о заповедях Его. Мы же, всегда с непрестанной памятью о Боге, взирая во глубину сердца своего, будем проводить сию падку и на прелести жизнь, как слепые очами, ибо любомудрию воистину духовному свойственно сохранять непарительным присущий в нас позыв видеть красное ежевидите. Этому и многоопытнейший Иов научает нас, говоря: «Ащи во след ока моего, иди сердце мое». Такое действование есть верный признак крайнего воздержания. Как бывает, что ходящий духом не ведает вожделений плотских, и дьявол тщетно искушает его чистоту. Всегда пребывающий в сердце своем далек от всех красных жизни сей вещей, и, ходя духом, похотей плотских изведывать не может. По элику таким образом таковые шествия свое совершает в ограждении добродетелями, сии самые добродетели, имея как бы превратными стражами своего града чистоты, то все козни бесов против него остаются безуспешными, хотя иной раз стрелы сей общей всем похоти достигают даже до окон естества. Об унынии, нападающем иногда по отгнании похотений плотских, каково оно и как его прогонять? Когда душа начнет уже не похотевать красных земных вещей, тогда прокрадывается в нее большей частью некий унывный дух, который неохотно потрудиться в служении слова не допускает ее, ни твердого желания будущих благ не оставляет в ней, еще же и эту привременную жизнь представляет крайне непотребную, как не имеющую достойных дел добродетели, и самое ведение уничижает, как дарованное и другим многим, или ничего особенного нам не возвещающее. Сей теплохладной и разлиняющей страсти мы избежим, если в крайне тесные вставим пределы нашу мысль, держа во внимании одну память Божию, ибо только таким образом дух, востекший в свойственное ему горение, может отогнать от себя неразумное оное разленение. Коль велика помощь в духовном подвиге от непрестанного теплого поминания имени Иисусова во глубине сердца. Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь обязательное для него в удовлетворении его преснодвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, которому пусть всецело удовлетворяет он свою ревность в достижении предположенной цели. Но ведать надлежит, что, как апостол говорит, никто же может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым. С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение «Господи Иисусе Христе» и прочее, умом в себе утесняющимся, непрестанно было изрекаемо в сокровенностях его так, чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние мечтания. Которое сие святое преславное имя непрестанно содержит мысленно во глубине сердца своего, те могут видеть и свет ума своего, ясность мысли, или определенное сознание всех внутренних движений. И еще, сие дивное имя, будучи с напряженной заботливостью содержимо мыслью, очень ощутительно попаляет всякую скверну, проявляющуюся в душе. Ибо Бог наш, огнь поедая, есть всякое зло, как говорит апостол. Отсюда, наконец, Господь приводит душу в великое возлюбление славы Своей, ибо преславное то и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыню его беспрепятственно, потому что нечему уже тогда полагать тому препону. И сие-то есть бисер он и многоценный, который стяживает, предав все свое имение с неизреченной радостью об обретении его. О двоякой радости, начальной и совершенной, и о слезах средних между ними. Иная есть радость, началоводная, и иная завершительная. Та не причастна мечтания о себе, а эта сильна смиренномудрием. Посреди же их печаль боголюбивая и неболезненный плач, яко во множестве мудрости множество разума, и приложивый разум приложит печаль. Сего ради надлежит прежде началоводную радостью призвать душу к подвигам, потом придать ее и обличению, и искушению истинную Духа Святаго, как о прежде содеянных грехах, так и о содеваемых еще поползновениях в самозабвении. В обличении бо о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси еку паучину душу его. Чтобы после того, как обличение Божие искусит ее, как в горниле, она восприяла действие немечтательной радости в теплом памятовании о Боге. О забвении Бога и восстановлении памятования о нем, о причинах первого и средствах ко второму, и о высшем его проявлении. Когда душа возмущается гневом, или отягчается многоедением, или сильной печалью омрачается, тогда ум не может держать памятование о Боге, хотя бы и понуждаем был к тому как-нибудь. Ибо весь, будучи омрачен лютостью сих страстей, бывает он тогда совершенно чужд собственного чувства. Почему желание не имеет где наложить свою печать, чтобы через то ум мог носить незабвенным и неизменным вид богомыслия, так как тогда память его огрубевает по причине суровства страстей. Когда же она бывает свободна от таких возмущений, тогда, если иногда и успеет забвение на мгновение украсть мысль о возлюбленном Господе, ум, восприяв свою энергию и живость, тотчас опять с жаром емлется за многовожделенную оную и спасительную молитву, ибо тогда сама благодать избогомысльствует душе и совзывает Господи Иисусе Христе, подобно тому, как мать, уча дитя свое, многократно повторяет вместе с ним имя Отец, пока не доведет его до навыка вместо всякого другого подсильного дитяти слова ясно произносить Отец даже и во сне. Почему апостол говорит, что сам Дух способствует нам в немощах наших, очи сомбо помолимся, як уже подобает невемы, но сам Дух ходатайствует у нас в воздыхании неизглаголанными. Ибо так как мы младенчествуем пред совершением сей молитвенной добродетели, то все, конечно, имеем нужду в Его помощи, чтобы, когда неизреченная Его сладость обымет и усладит все наши помыслы, мы всем расположением подвигли спамятовать о Боге и Отце нашем и любить Его. Почему, как тот же дивный Павел говорит, «О нем вопием Ава Отче», когда им благонастрояемо бываем призывать Бога Отца?